Глава 7. Полет прошел в штатном режиме, и в 4 часа 10 минут по местному времени Ту-134, Главное управление по борьбе с терроризмом, благополучно приземлился в аэропорту Самарканда. Пробежав по бетонке, он не пошел к пассажирскому терминалу, а выкатился по вспомогательной полосе к площадке у самой границы аэропорта, где уже стоял Ми-8 майора Родионова. Ту-134 остановился в 30 метрах от вертолета. К нему подъехал черный «Мерседес» с ташкентскими номерами. Одновременно к самолету был подан трап. Из автомобиля вышли генерал-майор Потапов и мужчина средних лет в строгом костюме. Спустившись по трапу на бетон, командир боевой группы «Орион» полковник Тимохин доложил своему непосредственному начальнику: «Товарищ генерал-майор, особая группа специального назначения «Орион» для выполнения поставленной задачи прибыла». Потапов пожал Тимохину руку и представил мужчину в черном костюме. «Представитель аппарата президента Узбекистана Усманов Батир Нигматович, а это, — он указал высокопоставленному узбекскому чиновнику на Александра, — командир группы полковник Тимохин Александр Александрович». Офицер и чиновник также пожали друг другу руки. «Что за человек подал трап к самолету?» — спросил Александр. «Сотрудник аэропорта?» «Нет», — ответил Потапов. «Это один из офицеров спецподразделения Узбекистана. Данное подразделение контролирует сейчас работу всех служб аэропорта». «Понятно. Мы работаем по плану?» «Да, передай своим, чтобы быстро перебрались на борт вертушки. Там ждать приказа на вылет в Термез. Там же распределить дополнительное вооружение, что находится в десантном отсеке». «Вопрос разрешите?» «Конечно, Саша». «Рашидова будут брать спецы господина Усманова?» «Да». «Наша помощь не потребуется?» «Нет». «Рашидов приехал в город с двумя подельниками. Настолько уверен в собственной безопасности, что практически не держит охрану». «А чего или кого ему было бояться?» «До сегодняшнего дня, я имею в виду». «Свою террористическую деятельность Юлдаш Рашидов тщательно и успешно скрывал от официальных властей под видом приносящего неплохой доход государству бизнеса. Представители узбекской стороны были весьма удивлены, когда мы открыли им глаза на преступные делишки Рашидова и приняли решение передать его нам. Да, я заберу Рашидова в Москву». «Понял. Вопросов больше нет». Тимохин по радиосвязи передал команду своему заместителю по группе подполковнику Соловьеву и спецназовцы российской антитеррористической службы в течение 3 минут перебрались из Ту-134 в Ми-8, где их радушно встретил командир экипажа вертолета, знакомый всем майор Родионов. Тимохин также поднялся на борт вертушки, где, поздоровавшись с Родионовым, поинтересовался: «И что за дополнительное вооружение подготовил для нас командование? А ты посмотри в ящиках, что сложено в хвосте отсека. Я в ваши дела не вникал. Загрузили контейнеры, мы их и притащили сюда». Тимохин приказал вскрыть ящики, расписавшись в специальном формуляре командира экипажа. Там оказались 2 гранатомета РПГ-7 с сумками по 2 выстрела, 4 одноразовых гранатомета «Муха», огнемет «Шмель», 2 пулемета ПК и 2 коробки с лентами по 100 патронов каждый. «Ну что ж», — проговорил Тимохин, — «для отработки такого объекта, как Дирхан, вполне достаточно, учитывая то, что мы еще и трофейным вооружением по ходу штурма разживемся. Майор Макаров и капитан Круглов забирают РПГ-7 и сумки с выстрелами. Майор Березин и капитан Бурмистров — по 2 мухи. Капитан Титов берет «Шмель», Лушин и Дмитриев — пулеметы». Родионов указал Тимохину еще на 1 контейнер. «А этот скрывать не будешь?» Александр отмахнулся. «Там гранаты новых образцов. Мы к ним не привыкли. Да к тому же у каждого из парней уже имеются по 3 наступательные РГДшки и по 3 оборонительных F1. Куда нам еще гранаты?» «Я смотрю, бесшумного оружия у вас нет. Оно и не нужно. Будем брать объект сходу, с аэродрома, так что шума по-любому не избежать. А значит, и винторезы, и валы нам ни к чему». «Не вижу в группе Шепеля. Ты что, решил на этот раз оставить его на базе?» «Угу, он на базе», — улыбнулся Тимохин. «Вместе с Кимом и Дрозденко». «А эти-то в чем провинились?» «Ты не понял, Антон. Они на базе, но не в Подмосковье, а у Дирхана». «Лихо». Разобрав дополнительное вооружение и сложив оружие, группа устроилась на скамейках. «Интересно, сколько нам предстоит ждать?» — проговорил Тимохин. «Думаю, часов до 10, не меньше. Сейчас еще прохладно, а вот поднимется солнце, и на борту жарковато будет. К сожалению, наша лайба кондиционерами не оснащена. Да уж, веселенькое дело ждать. Но что поделать, Антон, мы люди подневольные. Приказано, значит, будем ждать. Само собой, курить-то хоть на борту разрешишь? Да курите, все равно закурите. Вам мое разрешение, как запрет Ларинова. Давайте только не все вместе». «Строго по очереди, Антон». Тимохин первым прикурил сигарету. Посмотрел, как тягач оттащил Ту-134 в ангар. Взглянул на часы. 5:40. Это означало, что на полигоне, откуда должен был улететь Ил-76, было 3:40. Интересно, что происходило там. В секретном учебном центре генерал-майор Феофанов тоже посмотрел на часы. 3:40. По спутниковой станции вызвал генерал-майора Потапова. «Слушаю вас, Сергей Леонидович», — ответил заместитель. «Орион на месте?» «Так точно. Только что собирался доложить вам о прибытии переброски группы в вертушку Родионова». «Где находится Рашидов?» «В городе». «Уточнили место его нахождения?» «Так точно. Отель «Самарканд». «Его контролируют?» «Да, люди Усманова». «Отлично. Мы начинаем здесь работу». Отключив станцию, Феофанов взглянул на Кардапольского. «Настала пора потревожить господина Рашидова». Передал продажному генералу трубку. «Набирай своего подельника. Да смотри, Кардапольский, без шуток. Любой твой неверный шаг будет означать для тебя одно — медленную мучительную смерть в камере тюрьмы особого назначения. Я все помню». «Молодец. Работай». Кардапольский набрал номер Рашидова. В кабинете штаба испытательного центра пришлось ждать, пока торговец оружием проснется. Наконец, из динамика громкой связи, подключенного к трубке, раздался его сонный, недовольный голос. «Алло, Эдуард, в чем дело? Какого шайтана тебе не спится в столь ранний час? У тебя, по-моему, 4:00. «Около этого. Салам, Юлдаш». «Он еще приветствует меня». «Что случилось?» «Ничего особенного. Кроме того, что я вынужден отправить к тебе наш борт примерно через 1:30. «Почему в такую рань?» «А потому, мой восточный друг, что с 9:00 у меня на полигоне начнет работу комиссия из Москвы». Рашидов, тут же стряхнув дрему, напряженным голосом спросил: «Что за комиссия? Ни ты, ни Константин ранее об этом ничего не говорили. А уж Аладьев должен был знать о ней, не преувеличивая его возможности. Тем более, что комиссия направлена в испытательный центр внезапно по решению одного из вице-премьеров». «Но почему, Эдуард?» «Да откуда я знаю? Мое собственное начальство в известность о прибытии комиссии только что поставило. Хорошо хоть, что мы успели загрузить борт и подготовить его к вылету. Мне надо связаться с Чаранди, узнать, смогут ли в Дирхане принять борт раньше срока. Связывайся, узнавай. В любом случае, я через час отправлю борт в Самарканд. Хотя, конечно, могу сдать его, а заодно и тебя с Аладьевым, председателю государственной комиссии». «Шутка». «Но ты поторопись, Юлдаш. Ситуация складывается рискованная. Черт его знает, когда в действительности прибудет эта комиссия. Может, она уже на подъезде к внешнему КПП. Я понял тебя. Перезвоню. Давай. Кордопольский вернул трубку спутниковой станции Феофанову. Ну как? Я сделал все как нужно. Посмотрим. Рашидов наверняка перед тем, как связываться с Пакистаном, позвонит Аладеву. Пусть звонит. Вы уже взяли его? Нет, да и не наше это дело. А если Аладев по своим каналам пробьет информацию по комиссии? Ты-то о чем беспокоишься? Делай свое дело. Об остальном не думай. Как скажете. Рашидов, действительно недолго подумав, набрал номер Аладева, и ему ответил заспанный, недовольный голос высокопоставленного предателя. «Юлдаш, ты иногда на часы смотришь?» «Смотрю, Константин. Что-то случилось? Я только что разговаривал с Кордопольским. Ну и?» «Эдуард сказал, что отправит БОР с грузом. Через час. Мол, в 9:00 к нему должна прибыть какая-то высокая московская комиссия. Дальше-то что? Я хочу знать, что это за комиссия. И существует ли она вообще?» «Существует. Эта комиссия сформирована правительством. Ее задача — ревизия всех секретных военных объектов. Возглавляет работу комиссии один из вице-премьеров. Ну а то, что она начинает работу с полигона Кордопольского, вполне объяснимо. Именно там сейчас проходят испытания модернизированных ПЗРК. Или ты забыл об этом? Значит, ты считаешь, что у Кордопольского все в порядке?» «В полном. Но если ты не встретишь борт и не отправишь его дальше по назначению, то у нас у всех возникнут серьезные проблемы». «Понял тебя. Досыпай. Теперь уж не усну. Ну и ладно. Как говорится, кто раньше встает, тому Бог подает. Еще вопросы ко мне есть?» «Все, пока». Аладьев положил трубку спутникового телефона на тумбочку. Его молодая супруга, в недавнем прошлом манекенщица престижного салона, разбросав длинные ноги на скомканном одеяле, спросила: «Кто это звонил тебе по спутнику, дорогой?» Вид обнаженного женского тела разбудил в чиновнике сильное желание. «Один мой восточный друг. И знаешь, что он сказал?» «Что?» «Он сказал, дорогуша, что утренний секс доставляет самое сильное наслаждение». Потягиваясь, молодая красотка, жена Аладьева, проговорила: «Восточные мужчины знают толк в сексе. Иди ко мне, дорогой». Рашидов же, сбросив номер Аладьева, набрал номер Чаранди. Торговец оружием Дерхани ответил тут же. Он вставал рано. «Юлдаш, салам». «Ва алейкум, Али. Не разбудил?» «Странный вопрос. Почему звонишь?» Рашидов передал Чаранди информацию, полученную от продажного генерала. «Поэтому, Али, Кордопольский отправит Ил-76 в Самарканд часов 6. «Ты с Аладьевым консультировался по поводу комиссии?» — спросил Чаранди. «Естественно. Константин подтвердил наличие такой комиссии, равно как и то, что она приступила к ревизии всех секретных военных объектов России. Если Ил-76 вылетит с аэродрома полигона в 6 утра по местному времени, то когда он прибудет в Самарканд? Где-то в 9:20-9:30. Значит, отправить борт к нам ты сможешь не раньше 10:30? Да, примерно так, если не упрощать порядок проверки груза. Ни в коем случае. Все проверить как обычно. Хоп, Али, проверим. Так, если с Самарканда Ил-76 вылетит в 10:30, то к нам он прибудет ориентировочно часа в 3? Да. Хорошо. Встречай борт, проверяй груз, а я доложу об изменении обстановки Тимирзаю. При необходимости ты сможешь задержать вылет самолета в Самарканде. Нам же необходимо тоже согласовать перенос времени пролета российского борта с гуманитарным грузом через воздушное пространство Пакистана. Я сделаю все, что в моих силах. Ты должен сделать все, что надо, а не то, что в твоих силах. Не забывай это, Юлдаш. Связь держим, как всегда. Понял. Да поможет тебе Всевышний. Да поможет он всем нам. «Аллах Акбар». Рашидов отключил станцию. За время разговоров с Кардапольским, Аладьевым и Чаранди он постоянно смотрел на датчики сканера. Тот показывал, что ни внешней, ни внутренней прослушки его номера «Люкс» не велось, и это обстоятельство успокоило Рашидова. «На самом деле, — подумал он, — если Кардапольским заинтересовалась российская ФСБ, то, во-первых, об этом сразу же узнал бы Аладьев и немедленно принял бы меры по устранению генерала. Во-вторых, разве российские спецслужбы выпустили бы с полигона самолет, набитый вооружением? Они пустой борт не выпустили бы. В-третьих, если бы российские и узбекские спецслужбы работали вместе по пресечению незаконной продажи оружия талибам, то он также узнал бы об этом. Но никто ни о чем не предупреждал. Значит, и волноваться не о чем. Узбекский торговец оружием по внутреннему телефону отеля разбудил двух своих надежных помощников — Эргаша Хаджиева и Рустама Исмаилова. Приказал быстро привести себя в порядок и явиться к нему в номер, после чего заказал в ресторане завтрак на три персоны и пошел в душ. В это же время в кабинет Кардапольского вошел офицер ФСБ, майор Серов, и доложил Потапову. «Товарищ генерал, из Москвы и Самарканда поступили сообщения о переговорах Рашидова с Аладьевым и Чаранди». «А я что говорил?» — усмехнулся оборотень. «Рашидов хитрый лис. Не хитрее нас». «Ну и что у нас, Володя, по этим переговорам?» «Все нормально, товарищ генерал. И Аладьев, и Чаранди успокоили узбекского подельника. Единственное, Чаранди спросил, может ли Рашидов в случае необходимости задержать вылет Ил-76 из Самарканда. Мол, в Пакистане тоже надо провести работу по согласованию перегона пролета российского борта». «Это Чаранди действительно необходимо сделать. Ну что ж, пока все идет по плану. Кардапольский, связь мне с командиром экипажа Ил-76. Продажный генерал вызвал майора Горбуна. Борт 035. Ответьте вышке». «Я борт 035». Начальник ГУБТ забрал радиостанцию Кардапольского. «Это генерал Феофанов. Как слышите?» «Слышу хорошо. К вылету готовы?» «Так точно. Тогда вперед, майор». «Разрешите взлет?» «Разрешаю». Ровно в 6:00, ревя четырьмя реактивными двигателями, Ил-76 прошел над штабом испытательного центра и, набирая высоту и одновременно разворачиваясь, взял курс на юг с небольшим отклонением к востоку. «Твой очередной выход на сцену, Эдуард Максимович», — взглянул на Кардапольского Феофанов. Предатель взял трубку спутниковой станции и набрал номер Рашидова. «Да, Эдуард Максимович», — ответил тот. «Борт 035 пошел к тебе. Точное время вылета — 6:00. Понял, встречаю. Желаю удачно отделаться от комиссии. Благодарю. Жду подтверждения прибытия борта в Самарканд. Я сообщу тебе о прилете Ил-76, как только проведем проверку экипажа и груза». «Да, изменений в составе экипажа нет?» «Нет». «Тогда до связи, генерал». Приняв доклад Кардапольского, Рашидов взглянул на своих помощников. «Борт пошел к нам. Сейчас выезжаем в аэропорт, там осмотримся на всякий случай. В ресторане позавтракаем. Ил-76 должен прилететь где-то 9:30. Проверяем экипаж и груз в обычном режиме». «Экипаж тут же?» — спросил Хаджиев. «Да». «Яхши, проверим как надо». «Ты, Ирдаш», — обратился Рашидов к Хаджиеву, — «ступай в гараж, забирай машину и подгоняй ее к центральному входу отеля». «Слушаюсь, босс». «Не забудь проверить автомобиль сканером. Думаете, кто-то мог в подземном гараже установить нам маяки? У нас много врагов, Эргаш. Или ты забыл об этом?» Ил-76 приземлился в аэропорту Самарканда в 9:20. Бойцы группы «Орион» видели из иллюминаторов Ми-8, как десантный самолет пройдя взлетно-посадочную полосу, остановился недалеко от ангара. Видели они черный «Мерседес», подъехавший к самолету со стороны здания аэропорта. Посмотреть на дальнейшее развитие событий им не пришлось, так как в 9:40 майор Родионов поднял вертушку с группой спецназа на борту в воздух и повел ее на юго-запад. Из «Мерседеса» вышли Эргаш Хаджиев и Рустам Исмаилов. Они поднялись на борт через открытую рампу. Внутри десантного отсека их встретил командир экипажа майор Горбун. «Салам, Эргаш!» «Салам, Рустам!» «Салам, Матвей! Как долетели?» «Без происшествий!» «Нормально долетели, как обычно!» «Было непривычно садиться на незнакомую полосу, но диспетчер свое дело хорошо знает!» «Ехши! Работаем, как всегда!» Хаджиев взглянул на подельника. «Ты, Рустам, ступай в кабину пилотов, посмотри, там все ли на месте, затем проверь груз в начале отсека, а мы с Матвеем поглядим товар тут». Исмаилов ушел. Хаджиев осмотрел 4 больших контейнера, проверил пломбы, указал на 2 отдельно закрепленных ящика. «Эти вскрываем. Что в них известно? Пулеметы. Давай ломик». Командир экипажа передал Хаджиеву принесенный с собой небольшой лом. Тот вскрыл ящики, подсокал языком. «Хороший товар, новый. Пулеметы в смазке только с завода?» «Это мне неизвестно, да и неинтересно», — пожал плечами командир экипажа. «Правильно говоришь, брат. Меньше знаешь, лучше спишь. Ай, хороший товар!» Забив крышки, он отдал лом командиру экипажа. К ним подошел Исмаилов. «Все в порядке, Эргаш. Экипаж тот же, что и всегда. Новых людей нет. Тара с грузом опломбирована и закреплена. Яхши!» Хаджиев достал портативную рацию. «Босс, это Эргаш. На борту порядок». «Это хорошо», — ответил Рашидов, сидевший в «Мерседесе» и смотревший за подходами к самолету. «Передай рацию Горбуну». «Здравствуй, дорогой Матвей». «Салам алейкум, господин Рашидов». «Скажи, пожалуйста, Матвей, а почему тебя отправили к нам раньше договоренного времени?» «Разве генерал не объяснил вам, почему мы вылетели раньше?» «Я хочу получить ответ на свой вопрос от тебя, майор». «Хорошо. В 9 утра на полигон должна была прибыть какая-то высокая комиссия, поэтому шеф приказал лететь дальше». «А что за комиссия, Матвей?» «Вот об этом спросите у Кордопольского. Мне о ней ничего не известно, да и не мое это дело». «Хорошо. Готовь борт к продолжению полета». «Во сколько служба аэропорта выпустит нас отсюда?» «Свяжись с диспетчером, он тебе все объяснит». «Значит, все как всегда». «Конечно, дорогой. Счастливого полета и счастливого возвращения». «Благодарю». Горбун вернул радиостанцию Хаджиеву. Тот кивнул подельнику, и они, также пожелав Горбуну счастливого полета, покинули борт. В 10:40 Ил-76 поднялся в воздух. «Ну вот, кажется, на этот раз все», — облегченно вздохнул Рашидов. «В Ташкент, босс?» — обернулся с места водителя Хаджиев. «Погоди, мне еще с Дирханом поговорить надо и Кордопольского успокоить». Он открыл лежавший на коже заднего сиденья автомобиля чемодан со спутниковой системой связи. Набрал на трубке длинный номер. Ему тут же ответили. «Да, Юлдаш, борт 035 пошел к вам, Али». «Проверка борта не выявила ничего подозрительного». «Нет, экипаж тот же, что и всегда. Груз в отсеке, пломбы на месте, во вскрытых контейнерах новый товар. Посторонних лиц во время проверки ни у борта, ни у ангаров, ни в здании аэропорта не замечено. Так что все в порядке, Али. Мы сегодня же переведем твою долю на счет в банке». «Приятно слышать. Готовьтесь встречать груз». «Мы готовы. До связи, Юлдаш». Рашидов набрал номер станции Кордопольского. Тот ответил не сразу. «Да, Юлдаш, говори по существу. Машина с комиссией уже на территории центра. Борт отправлен в Дирхан. Рад слышать. Все? Все. Меня больше не вызывай. Позже, как буду свободен, сам свяжусь с тобой. Хоп, Эдуард, удачи тебе. Кордопольский отключил станцию. По голосу нашего друга-чиновника слышно, что он обеспокоен приездом комиссии, проговорил Рашидов, и это хорошо. А теперь, Эргаш, обратился он к Хаджиеву, выезжай с территории аэропорта и домой. Мы свое дело сделали. Хаджиев повел престижную иномарку к воротам служебного выезда. Из контрольно-пропускного пункта выбежал служащий охраны аэропорта. Нажал на кнопку у входа в КПП, но ворота не тронулись с места. Хаджиев опустил стекло. «Эй, служивый, в чем дело?» «Да вот автоматика не работает. Я сейчас». Полного ответа преступники услышать не успели. Со стороны КПП раздался хлопок, и в открытое окно водителя влетел небольшой цилиндр, который разорвался у рычага автоматической коробки передач автомобиля, мгновенно заполнив салон светлым дымом и также мгновенно усыпив находившихся в нем Рашидова и его сообщников. Из помещения КПП вышли представитель администрации президента Узбекистана Усманов, заместитель начальника российского ГУБТ генерал-майор Потапов, а также четверо спецназовцев службы безопасности. Один из них держал в руках ружье с широким коротким стволом. «Прекрасный выстрел, офицер», — сказал ему Потапов. «Точно в цель». «Мы тоже кое-что умеем, господин генерал», — ответил, улыбаясь, спецназовец. «Вижу. Ну что, давайте перенесем клиентов на КПП». Усманов отдал команду, и трое спецназовцев перенесли тела Рашидова, Хаджиева и Исмаилова в комнату отдыха контрольно-пропускного пункта. Преступников положили на топчаны, обыскали, изъяв рации, мобильные телефоны, часы, проверили сканером одежду. Старший группы захвата доложил. «Никаких радиоэлектронных приборов не зафиксировано». «Хорошо», — сказал Усманов, — «позовите медика». На КПП вошел мужчина в военной форме с медицинской сумкой. «Приведите этих типов в порядок, майор», — приказал Усманов. «Остальным покинуть помещение». Врач склонился над торговцами оружием. Спецназовцы отошли к воротам. Потапов прошел в соседнюю комнату, разложил на пульте спутниковую станцию и вызвал Феофанова. «Да, Владимир Дмитриевич», — отозвался генерал-лейтенант, — Ил-76 пошел к Термезу. Рашидова взяли? Так точно, Сергей Леонидович. Вопрос с возвращением в Самарканд специалистов по установке системы «Фантом» решен? Пока я не поднимал его. Занимались захватом Рашидова с подельниками. Реши обязательно. И возвращайся на Ту-134 с торговцами оружием и группой специалистов. Понятно. «Действуй, Владимир Дмитриевич». Отключив станцию и уложив ее обратно в чемодан, Потапов вернулся в комнату отдыха. Рашидов, Хаджиев и Исмаилов медленно приходили в себя, благодаря врачу, который ввел им препарат, нейтрализующий действие усыпляющего газа мгла. На руки бандитам были надеты наручники. «Еще минут пять, и с ними можно будет беседовать», — повернулся к Потапову Усманов. «А какой смысл? Поговорим с господином Рашидовым в Москве. Мне с вами, Батир Нигматович, надо один вопрос решить. Слушаю вас,